Глава 13. 14-й год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Соответствует 847 году нашей эры. Конец примечания. Наступила осень. На сей раз она выдалась сырой и холодной. Постоянно лил дождь, пропитав водой всю землю. Крупные лужи красовались на дорогах и в садах. Опавшие желтые и оранжевые листья пожухли от влаги и походили на неприятную коричневую массу. Те листья, которые еще не успели покинуть свои ветви, печально колыхались на пронизывающем ветру. После происшествия с демоном, пугающим припозднившихся горожан на ночных улицах Хэйяна, прошло 2 года. За это время при дворе мало что изменилось, разве что минувшим летом скончался отец императрицы, левый министр Фудзивара Фуюцугу. Император некоторое время скорбел о придворном, служившем ему много лет, но вскоре отвлекся и потрудился подыскать достойную замену на пост левого министра. Госпожа Дзюньси же долгое время была безутешна. Принц Митиясу так и не обзавелся наследниками ни от своей законной супруги, госпожи Киракейко, ни от выбранных императрицей-наложниц из Фудзивара. Зато его любимая наложница Кино Сизуко, уже давшая ранее жизнь принцу Коретака, с недавних пор вновь пребывала в тяжести. Обрадованный известием, Митиясу обратился к Абе Носейке, дабы он составил предсказание, кто же родится, мальчик или девочка. Намёдзи долго и тщательно делал все расчеты и в итоге вынес вердикт — родится мальчик. Примечание. Имеется в виду принц Кореэда, историческое лицо, рожденное в 848 году, скончался в возрасте 20 лет в 868 году, пережив мать Кино Сизуко лишь на 2 года. Конец примечания. Также Сэйки предсказал, что всего у принца и Сизуко будет 5 детей, 2 сына и 3 дочери. Примечание. Имеется в виду следующие исторические лица. Принцесса Тэнси, дата рождения неизвестна, умерла в 913 году. Принцесса Дзюцюси, дата рождения неизвестна, умерла в 897 году. И принцесса Тинси, дата рождения неизвестна, умерла в 877 году. Конец примечания. Один сын Каретака уже родился, и в этом году мальчику минуло 3 года. Второй родится на следующий год. Вслед за ним в сей мир придут и девочки. О том, что довольно долгая жизнь предначертана лишь старшей дочери, Амёдзи благоразумно промолчал. Его дядя Каэтиро недавно покинул Амёрё и отправился на заслуженный отдых. Но к нему по-прежнему часто обращались за предсказаниями аристократы, с которыми он уже работал раньше. Он с радостью продолжал оказывать им прорицательские услуги за соответствующую плату. Тем временем нефритовая госпожа Дзюньси немного успокоилась после ухода отца в иной мир. Ее крайне беспокоило отсутствие ее сына законного наследника от женщины из Фудзивара, посему она обратилась к астрологу покойного Фуюцугу, который хорошо зарекомендовал себя за много лет службы. Астролог очень долго, очень тщательно составлял предсказания, ибо понимал, с императрицей шутки плохи. Наконец он вынес свой вердикт. У госпожи Киракейко в будущем родится 2 детей, сын и дочь. Но в какой последовательности они придут в этот мир, предсказатель не полностью уверен. Дзюньси немного успокоилась и хорошо наградила астролога. 15-летняя дочь Каори Ацутады Ханако поступила на службу при дворе. Ее приняли младшие фрейлины в свиту госпожи Кино Сизуко. Ацутада получил повышение и достойное жалование соответствующего новой должности. Каори больше ко двору не возвращалась, посвятив себя воспитанию Мунакаты и Йосихары. Камати тоже покинула службу фрейлины после того, как Сейки прислал ей ночью серебряную бабочку, отношения поэтессы Амёдзи начали быстро налаживаться. В скором времени они заключили брак, и Камати стала его законной супругой. В этом году женщина понесла ребенка. По подсчетам срока, дитя должно было появиться на свет в конце осени или в самом начале зимы. В тот день Каори сидела у приоткрытых сёдзи и пыталась заняться стихосложением. По двору бегали подросшие Мунаката и Йосихара. Пасмурная осенняя погода и лужи в обилии, раскинувшиеся по саду, их мало заботили. За прошедшее время Йосихара окреп, стал куда активнее. Он все чаще принимал участие в активных играх сводного брата. «Нос, расти! Нос, расти! Нос, расти!» — кричали мальчишки, размахивая разрисованными веерами. Каори улыбнулась. Кто бы знал, что мальчикам так понравится эта история. Недавно женщина поведала им одну сказку. Повествовала она о человеке по имени Хэйсаку, который однажды отправился в горы, чтобы накосить сено. Стояла весна, и разморенный солнышком Хайсаку устроился отдохнуть на пеньке, но достал игральные кости. Начал он их бросать, как вдруг с ветки дерева раздался голос, спрашивающий, что это такое Хайсаку делает. Мужчина не на шутку перепугался и, оглянувшись, увидел сидящего на дереве тенгу, сжимающего в руках веер. Примечание. Тенгу — персонаж японской мифологии в образе огромного мужчины с красным лицом и длинным носом, иногда еще и с крыльями. По поверьям, был наделен огромной силой. Порой тенгу облачались в одежды горного отшельника. Конец примечания. Хайсаку тотчас в ужасе рухнул на колени и начал просить о пощаде, но тенгу не собирался его убивать. Сверхъестественному существу просто стало интересно, что ж такой человек все время подбрасывает. Хайсаку с облегчением показал ему игральные кости и пояснил, как в них играть. В глазах тенгу вспыхнул интерес, и он предложил мужчине отдать ему кости в обмен на веер. А веер у тенгу был не простой, а волшебный. Если постучать трижды по его разрисованной стороне и назвать три раза желание, например, нос, расти, нос, расти, нос, расти, то желание исполнялось, и нос вырастал длинным-предлинным. А чтобы он не рос, следовало трижды постучать по обратной стороне веера и сказать: «Нос, не расти!» Хайсаку испугался, а вдруг тенгу его заколдует, и посему согласился на обмен. На то мы порешили. Он отдает кости, а тенгу ему веер. И вот шел он позже по дороге и размышлял, на ком бы сей магический предмет испытать. И вдруг видит, едет на бамбуковых носилках под балдахином знатная девушка в окружении слуг. Хайсаку решил, что будет забавно вытянуть ей нос. Стукнул он по разрисованной стороне веера и три раза тихонечко произнес: «Нос, расти!» И нос у девушки тотчас вытянулся, изогнулся выше лба. Хайсаку испугался и убежал. Вскоре разнеслись по округе слухи, что дочь аристократа заболела неизвестной болезнью, ни один лекарь не в силах ей помочь, и что родители отдадут ее в жены тому, кто сможет ее вылечить. Хайсаку, прослышавший про это, тотчас бросился в дом красавицы, вошел он в ее покои, поклонился, постучал по обратной стороне веера и три раза тихо прошептал: «Нос, не расти!» Нос девушки начал уменьшаться, и вскоре ее лицо стало таким же, как и прежде. А ее отец, коли уж обещал выдать дочь замуж за того, кто ее излечит, устроил их с Хайсаку свадьбу. Так, с помощью волшебного веера, Хайсаку стал богатейшим человеком в своей деревне. Отныне у него всего было вдоволь, и он мог слоняться по своим новым владениям без дела. Однажды Хайсаку заскучал и подумал: «Интересно, а насколько может вытянуться мой нос?» Постучал он по разрисованной стороне веера и произнес три раза: «Нос, расти!» Его нос тотчас вырос и закнулся выше лба. Тогда мужчина вновь постучал по разрисованной стороне веера и произнес три заветных слова, и еще раз, и еще. Так продолжалось до тех пор, пока его нос не вырос до неба и не проткнул его насквозь. А в этом месте как раз сидел бог грома. Он немало удивился и решил, что сей загадочный предмет похож на морковку. Только вот он никогда не видел, чтобы морковка росла до неба, да еще вверх тормашками. И он схватил морковку, да попытался ее выдернуть. Хайсаку внизу взвизгнул от боли и начал стучать по обратной стороне веера со словами: «Нос, не расти!» И его нос начал уменьшаться. Но бог грома был очень силен и продолжал крепко удерживать кончик. Посему Хайсаку начал подниматься, и поднимался он до тех пор, пока не достиг небес. Но дырка, которую он проткнул носом, оказалась слишком маленькой, чтобы человек смог пролезть в нее, посему так и висит он на кончике собственного носа по сей день. Когда Каори рассказала эту сказку детям, история вызвала у маленьких слушателей бурю восторга. С тех пор игра в веер тенгу стала их любимым развлечением. «Нос, расти! Нос, расти!» — выкрикивал Мунаката. Пытаясь изобразить действие заклинания, он запрокинул голову и попробовал установить на кончик носа упавшую с дерева веточку, покрытую мелкими сучками. Каори при виде такой картины перепугалась. «Мунаката, не делай так, она же упадет, а если попадет в глаз, тогда что?» Веточка и впрямь упала, но, к счастью, не в глаз. Она угодила самым острым сучком непоседливым мальчиком прямо по лбу. Тот ойкнул и потер ушибленное место. «Больно», — насупился он. «Больше так не делай», — строго отдернула его приблизившаяся Каори, а затем она обернулась к Йосихаре. «Ты тоже так не поступай». Мальчик закивал и послушно ответил: «Хорошо». Про себя же он подумал, что в следующий раз попробует использовать для игры старый легкий свиток бумаги. К женщине подошла служанка. «Госпожа», — обратилась она, — «вам пришло письмо от госпожи Камати». Каори взяла свиток и направилась обратно в дом. Она чувствовала беспокойство, ведь ее сестра пребывала на весьма позднем сроке беременности. Вдруг что-то случилось. Расположившись на татами у приоткрытых сёдзи, продолжая наблюдать за детьми, женщина развернула послание. В нем значилось: «Дорогая сестра, хочу сообщить тебе, что прошлой ночью у меня родилась девочка. Это произошло раньше ожидаемого срока, но лекари-повитухи, принимавшие роды, заверили меня, что ребенок появился на свет крупным и здоровым, посему все благополучно. Мы с Сейки дали ей имя Мидори. Буду рада, если ты вместе с Ацутадой и Ханако и мальчиками прибудешь с визитом в ближайшее время». Внизу письма красовалась подпись: «Камати». Каори взволнованно отложила письмо. Безусловно, она была рада, что все разрешилось благополучно, девочка родилась здоровой. Но все же подобное известие заставило ее сильно обеспокоиться. Роды очень опасны. Многие женщины умирают, как когда-то их мать, Такуко. А огромное количество рожденных раньше срока детей не выживает или умирает первые же дни. Каори чувствовала, как бешено колотится сердце. Почему? Почему сестра не отправила ей послание раньше? Неужели не почувствовала приближение и появление на свет ребенка или просто не хотела беспокоить? Когда-то после кончины отца Каори вместе с Ацутадой взяли на себя заботу о маленькой Камате. Конечно, она очень беспокоилась о младшей сестре. Женщина еще раз взглянула на письмо. Обычно аккуратный почерк Камати на сей раз выглядел небрежным и кривым. Видимо, она писала через силу. Каори быстро написала ответное послание, в котором говорила, что непременно в ближайшее время нанесет визит, и, позвав слугу, велела передать его сестре. Конечно, ждать возвращения мужа не было силы, и хотелось отправиться к Камати сию же секунду. Но, успокоившись и поразмыслив, Каори решила, что сестра наверняка желает сейчас спокойно отдохнуть.